Теперь души были полностью сформированы. Мгновенно две души поднялись в пустоте пространства. Одна душа принадлежала Юки Сноу, другая – Цзи и Чуаню. Они полностью обрели сознание, и Нин использовал свою бессмертную энергию, чтобы помочь им разбудить воспоминания, запертые в их душах. При его нынешнем уровне власти Нин смог помочь им пробудить свои воспоминания одной мыслью, хотя Юки Сноу и Цзи и Чуань фактически умерли две жизни назад. Нин, сынок, они оба недоверчиво уставились на Нина. Нин был очень взволнован. Он тут же сказал: «Отец, мама, не волнуйтесь обо мне сейчас, пусть ваши тела сначала сформируются. Все, что вам нужно сделать, захотеть этого. Нектар хаоса вокруг вас обладает чудесными свойствами и способен формировать что угодно. Плоть и даже одежда начали формироваться в пустом месте вокруг их душ. Конечно, Нин не мог оставить их голыми». Постепенно Цзи и Чуань и Юки Сноу смогли увидеть множество фигур вдали. Вскоре они полностью материализовались. Одетые в белоснежные белые меха, они стояли в пустоте пространства. Дело в том, что Цзи и Чуань и Юки Сноу имели еще один набор воспоминаний. Эти воспоминания были из жизни, которую они потратили, как Ивовая река Чуань и Восточный Снежный поток. Юки, Цзи и Чуань посмотрел на свою жену, и Чуань, Юки Сноу посмотрела на него. Они были вместе как в прошлой жизни, так и в настоящей жизни. Во время своей жизни в Ласточкиной горе Юки Сноу умерла из-за болезни. Цзи и Чуань также страдал от тяжелых ран. В конце концов, он почувствовал, что ему больше незачем жить, и умер. Следующая жизнь была еще более печальной. Захватчики Единых Ворот захватили всех в их городе и использовали их души для улучшения волшебных сокровищ, в результате чего их души были разрушены. Цзи и Чуань и Юки Сноу держали друг друга за руки. Нин, сын, они посмотрели на Нина. Че, что происходит? И Чуань был сильно озадачен. Область вокруг них была заполнена пустым пространством, они даже могли видеть фигуры, которые излучали ауры невероятной силы на расстоянии. Юки была взволнована и озадачена. Она умерла, как и Чуань, так, и как они могли стоять там в пустоте пространства так легко, как и на земле, что их держало. Они были уверены только в том, что все это связано с их сыном. «Отец, мама, все плохое теперь позади, ничто не сможет снова нас разлучить». Голос Нин дрожал, когда он говорил. Глаза Юки сразу покраснели, она направилась вперед обнять Нина. Нин тоже обнял свою мать. Объятия матери они были такими же теплыми, как и в его воспоминаниях. Нин внезапно поднял голову. Его отец, и Чуань, тоже шагнул вперед, и Нин потянулся, чтобы заключить отца в их совместные объятия. Их семья из трех человек снова была вместе. Что касается Субхути, демона ветра и остальных близлежащих фигур, все вздохнули, наблюдая за ними с завистью. Многие из них родились из изначального хаоса или появились с неба и земли. У них никогда не было родителей. Однако они смогли понять, насколько глубоки отношения между Нином и его родителями. Когда он обнял отца и мать, напряженность, которая терзала его душу в течение стольких лет, наконец-то спала. В этот момент сердце Нина прорвалось к пятой стадии и начало усиливаться. Последняя война в трех царствах привела к тому, что Нин, наконец, освоил царство сердечного меча и использовал его, чтобы убить старика Юаня. Логически говоря, он должен был в это время выйти на пятый этап сердечной силы. Однако слишком много всего висело камнем на его сердце, заставив его застрять в этом узком месте. Оставив три царства, он пошел в бесконечные территории. Он испытал много всего в королевстве Яркий Берег и в альтернативной вселенной, соединив, наконец, пять высших Дао. Его разум и его сердце были хорошо усилены, но он все еще не мог прорваться. Его сердце никогда не было в состоянии увидеть истину жизни. Теперь, достигнув Дворца Огромное Небо и достав истинные души своих родителей со дна реки Судьбы, Нин, наконец, смог по-настоящему расслабиться. Теперь он, естественно, достиг уровня истинной сердечной силы. В глубине сердца Нин хранил еще одну надежду возрождения Юйвэй. Однако он точно знал, насколько это будет сложно. Даже эксперт номер один в Дао-печати в альтернативной вселенной, император Печать Руки, не смог возродить своего ученика. Нин никогда не слышал о том, чтобы кто-то успешно совершил такую вещь, что было свидетельством того, насколько это будет сложно. Но Нин не боялся трудностей. Бум! Его сердечная сила значительно увеличилась. Многое, что он испытал в последние годы, заставило сердечную силу Нина мгновенно взлететь и достичь вершины пятой стадии. Его сердечная сила и его море сознания объединились, вызвав определенные изменения. Если бы сила его сердца была немного крепче, сплав между его сердцем и его морем сознания позволил бы ему создать сердечный мир. Только установившего сердечный мир, можно было бы по-настоящему считать культиватором сердечной силы. Это были действительно пугающие фигуры. Культиваторы сердечной силы, которые достигли уровня верховных дао-лордов, имели невероятно обширные сердечные миры. Одного только проявления проекции сердечного мира было достаточно, чтобы легко сокрушить обычного верховного дао-лорда. Но использование проекции сердечного мира было всего лишь самым грубым способом борьбы с помощью сердечной силы. У настоящих культиваторов сердечной силы были некоторые особые, действительно грозные тайные искусства. В Эртулу, культ Востока, Великая Радость, все овладели и несколькими верховными дао и соединили их вместе. Но Вертул был культиватором сердечной силы. В реальной битве он был сильнее остальных. Если бы Вертул сумел полностью изучить искусство сердечного меча и научился идеально сочетать свою силу со способностями ближнего боя, его сила взлетела бы еще выше. Увы, искусство сердечного меча было чрезвычайно сложным. Нин был культиватором меча, который также был квалифицирован в области сердечной силы, поэтому он смог достичь базового уровня мастерства в этом искусстве, но Вертул не смог. Пустота над тремя царствами. И Чуань и Юки отпустили своего сына, затем улыбнулись, рассматривая его. «Нин, сынок, расскажи, что в мире происходит. Мы с матерью сбиты с толку», — сказал И Чуань. «История длинная. Я думаю, вы оба знаете о единых воротах», — сказал Нин. «Единые ворота». И Чуань и Сноу стали очень серьезными. «Мы слышали о них. Судя по слухам, они являются причиной хаоса во всех трех царствах. Оба они погибли из-за действий единых ворот. Да, это была настоящая скорбь. Многие из наших старейших погибли из-за них», — тихо сказал Нин. Он не мог не вспомнить эту грандиозную финальную битву и тех людей, которые спокойно пожертвовали своей жизнью. Но эта война давно закончилась. В трех царствах теперь мир. Я был связан жизненной клятвой, поэтому до сегодняшнего дня я не смог восстановить ваши истинные души и забрать их из реки судьбы. Только теперь я смог вернуть вас к жизни. Река судьбы, истинные души, и Чуань и Сноу были ошеломлены. Ни один из них не достиг высокого уровня культивации ни в одной из двух своих жизней. Они не подозревали, что кого-то, чья душа была уже разрушена, можно было возвратить к жизни. «Отец, мама, мы можем обсудить эти вещи позже наедине, у себя дома». Нин улыбнулся, затем повернулся и посмотрел на близлежащие фигуры. Он крикнул: «Учитель!» Субхути подлетел к нему. «Цзи и Чуань и Юки Сноу, вы воспитали замечательного сына», — со смехом сказал «Да, отец Субхути». «Отец, мама, этот человек, мой учитель, патриарх Субхути», — сказал Нин. «Если бы не руководство учителя, я бы никогда не достиг своих нынешних высот. Ахаха, Цзи Нин, ты сам всего достиг. Не так уж я тебе помог», — сразу сказал Субхути. Нин продолжил: «А этот человек, вон там, вождь единых ворот, бог всех демонов». Демон ветра кивнул родителям Нина. Замерцав, он появился рядом с патриархом Субхути. «Я был поражен, когда узнал, что родители Цзи Нина погибли из-за действий единых ворот. Хотя сердце демона подстрекало это все, мне стыдно сказать, что я не пытался его остановить». Лидер единых ворот и Чуань и Сноу были ошеломлены. Единые ворота были главной силой хаоса, охватившей три царства. Предположительно, даже лидеры даосского пути и буддийской сангхи не могли ничего с ними сделать. Откуда их сын знал этих людей? Насколько мощным стал их сын, когда они погибли? Нин даже не побывал в черно-белом колледже. Этот человек, Будда Майтрия буддийской сангхи. Этот, даос нефритовая чаша даосского пути. Нин продолжил знакомить своих близких бессмертных и демонических богов со своими родителями. И Чуань и Сноу все больше смущались. Хотя они не слышали о большинстве этих фигур, о некоторых из них они знали. Это были фигуры, чья репутация потрясла три царства. Это теперь самые элитные бессмертные и демонические боги трех царств, — объяснил Нин своим родителям. Затем повернулся и сказал звонким голосом: «Друзья, я собираюсь сопроводить своих родителей и уехать на время. Через несколько дней я приглашу всех вас к себе на грандиозный праздник. Ты так любезен, Черный Север. Ха-ха, это первый случай, когда Черный Север устраивает банкет для бессмертных. мы обязательно придем». Нин улыбнулся, сказал несколько слов своему учителю Субхути, а затем увел родителей. «Отец, мама, пойдемте со мной». Аура невероятной цели меча охватила их троих, а затем сквозь пустоту отнесла их домой, где жили осенний листок, ясная луна, дядя Уэйд, маленький Цин и синий утес Сяюй. Том 29, глава 12, фонд трех царств, три царства, великий мир Ся, Ласточкина гора. Давным-давно Цзинин удалил всю зону Ласточкиной горы из великого Ся, чтобы защититься от большой войны. Теперь, когда бедствие подошло к концу, Нин создал свой собственный главный мир, мир Черного Севера, и поселил там клан Цзи. Что касается Ласточкиной горы и великого Ся, там Нин вырос, поэтому он перестроил его. Осенний листок, дядя Уэйд, маленький Цин и ясная луна обычно жили там. Озеро Крыло Змея, остров Ясное Сердце, свист, Цзи Нин, Цзи и Чуэнь и Юки Сноу показались в воздухе над озером Крыло Змея. Все выглядят так же, как и много лет назад. И Чуэнь и его жена Сноу стояли в воздухе, глядя на озеро. Озеро Крыло Змея совсем не изменилось. Есть вещь, которая изменилась, монстр Крыло Змея давно умер, пошутил над ними Нин. «Нин, сынок, что еще произошло за эти годы?» Сноу посмотрела на сына. «Я все расскажу вам позже. Мама, папа, посмотрите вон туда. Идет ваша внучка». Нин указал вдаль. Девушка в черном летела к ним издалека, ее лицо светилось радостью. За ней были осенний листок, дядя Уэйд, маленький Цин, синий утес Сяюй, северный Му и бессмертный Дяньцы. Молодой учитель, старший ученик, брат, учитель. Каждый из них радостно приветствовал Нина. Когда они подлетели ближе, осенний листок и дядя Уэйд были ошеломлены, особенно дядя Уэйд. Он безучастно смотрел на две фигуры, стоящие рядом с Нином. Слезы внезапно покатились из его глаз. И Чуэнь посмотрел на дядю Уэйда, а затем улыбнулся. Маленький Уэйд, старший брат. Дядя Уэйд смотрел на Ичуэня. Эти двое были как братья, они много раз сражались насмерть друг за друга. Они были очень близки. Старшая сестра Сноу. Затем дядя Уэйд посмотрел на Сноу. Ты все, учитель. Осенний листок тоже была очень взволнована, и она поспешно присела в реверансе. Осенний листок, Сноу улыбнулась, кивнув ей. Когда она была молода, у нее были два помощника. Весенняя трава давно скончалась, но осенний листок все это время была здесь. Что касается Нина, его взгляд был прикован к девушке в черном. Он воскликнул. «Ясная луна, подойди сюда и поздоровайся со своими бабушкой и дедушкой». Ясная луна была ошеломлена. Она слышала о бабушке и дедушке, но никогда раньше их не видела. Услышав слова Нина, она сразу же упала на колени и сказала. «Ясная луна приветствует вас, дедушка, бабушка, старший брат, старшая сестра Сноу. Это Ясная луна. Она, дочь Цзи Нина и Юй Вэй», сказал поспешно дядя Уэйд. «Наша внучка». И Чуэнь и Сноу были в восторге. Когда они умерли, Нин еще был совсем молод. Кто бы мог подумать, что у них есть внучка. «Поднимись, встань». Сноу сразу подняла внучку. Чем больше она смотрела на ясную луну, тем счастливее она становилась. Ясная луна была похожа на Нина и Юй Вэй. Хотя она больше походила на Юй Вэй, в ней были и некоторые черты Нина. «Какая красивая девушка! У меня такая красивая внучка! Твоя мама тоже должна быть красавицей!» «Нин, сынок, а где же твоя жена?» Маленький Юэйд сказал, что ее зовут Юй Вэй. Сноу улыбалась. Внезапно все замолчали. Сноу и Чуэнь не знали, что происходит, но все остальные знали. Много лет назад Юй Вэй была публично убита во время войны королем богов в черном. Нин спокойно ответил. «Она ушла!» И Чуэнь и Сноу сразу поняли. Кажется, что за эти годы произошло много всего. Дедушка, бабушка, похоже, вы многого не знаете. Я все вам расскажу. Ясная луна сразу же начала рассказывать обо всем и Чуэню, и Сноу. После того, как вы скончались, но до того, как мой отец присоединился к черно-белому колледжу, с этого я начну рассказ. Ха-ха, вы будете ошеломлены этим всем. Нин просто стоял и смотрел на них с улыбкой на лице. Ему не нужно было скрывать ничего из своего прошлого. И Чуэнь и Сноу слушали свою внучку, Ясную Луну, которая рассказывала историю Нина. Иногда дядя Уэйд, маленький Цин или Сяюй добавляли что-то в ее рассказ. Даже младший ученик Северный Му вскакивал, чтобы объяснить кое-что, как и учитель Нина, бессмертный Дяньцы.